Глава 5. Отныне я лично буду вас читать. Он не мог уснуть. Рой мыслей беспрестанно гудел в голове. Думал о друзьях, об их будущем, которое представлялось самым мрачным, об их поступке, и каждый раз возвращался к той минуте, когда повернул назад. Верно ли, что он все равно не успел бы? Верно ли, что не было никакого шанса встать в тот день рядом с другом? Или все же мог успеть? Хотя его собственное будущее тоже представлялось, мягко говоря, неясным. О том, что он пытался самовольно покинуть ссылку, скоро станет или уже известно Бенкендорфу. Его новые стихи подвергнутся еще более жесткой цензуре. А старые? А за старые, видимо, придется ответить. На улице послышался топот копыт. У дома он стих, пара секунд тишины, и раздался громкий стук в дверь. Затем сразу скрип засова, неразборчивый разговор, чей-то требовательный тон и тревожный шепот слуги, и по лестнице загремели тяжелые шаги. В двери комнаты возникла фигура в черном. Данзас бы ее наверняка узнал. «Собирайтесь. Поедете со мной». Что стало с бунтовщиками? «Зачинщики повешены». «А Иван пущен?» «Сибирь. Каторга». «Александр Сергеевич, собирайтесь, говорю». Ночь, темная карета, напротив человек в черной форме. Свет только от луны и от снега, тусклый и холодный, явно сочувствующий путешественнику. В душе уныние, хотя совсем недавно Пушкин мечтал покинуть опостылевшее Михайловское. Отныне оно будет для него не только местом, где он томился в ссылке, но где суждено ему было в последний раз повидать друга. «Мой первый друг, мой друг бесценный. Я судьбу благословил, когда мой двор, уединенный, печальным снегом занесенный, твой колокольчик огласил». Уже светало, когда экипаж, наконец, остановился, и Пушкин оказался у дворца. Дверь охраняли копии его дорожного спутника в черном. Последнее событие приучили опасаться таких фигур, но деваться было некуда. Готовый ко всему, Пушкин шагнул внутрь. Но к такому оказался не готов. В просторной прихожей с винтовой лестницей сидел человек в спортивном костюме, завязывая шнурки на ботинках. «Кто вы?» — выпалил он и зачем-то добавил, вероятно, от неожиданности. «Думаете, я упаду к вам в ноги и буду умолять о милости?» Но не договорил, потому что человек в спортивном костюме встал, и Пушкин узнал в нем императора Николая. «Зачем в ноги, Александр Сергеевич?» — бодро улыбнулся он. «Никто не просит. Здравствуйте, ваше императорское величество, Николай Павлович». В комнату вошел Бенкендорф. Император кивнул в его сторону. «Кажется, вы знакомы. Бенкендорф у меня теперь шеф жандармов, главный по крамоле и поиску. Даже графа ему дал». «Переехали в новый кабинет». Снова не удержался и съязвил Пушкин. «Обращайтесь соответствующе», — процедил новоиспеченный шеф поэту. Пушкин отвесил комичный реверанс. «Бросьте, Пушкин», — рассмеялся император. «Сыграете со мной?» Ничего не понимающий Пушкин последовал туда, куда указал император, и оказался в большом пустынном зале. Перед входом слуги вручили каждому мяч и ракетку. Это было уже чем-то превосходящим все фантазии. Наш герой, конечно, не так сильно удивился бы такому повороту, если б знал о собеседнике чуть больше. Ведь император Николай I с молодости славился своей силой и физической подготовкой. Воспитывали его по-спартански и с детства готовили к службе в армии. Никто не видел в нем наследника престола. Заставляли заниматься спортом, участвовать в парадах. За непослушание оставляли без ужина и иногда секли розгами. Не мудрено, что вырос Николай человеком закаленным и неприхотливым в пище. А еще он отличался твердым характером, железной силой воли и требовательностью. Своих детей он воспитывал не так строго, но необходимость спорта признавал. Поэтому устроил для них гимнастические площадки на берегу залива в Петергофе. Так что раннее утро для нового императора по старой привычке начиналось с зарядки, к которой он и предложил присоединиться поэту. Даже разъяснил правила игры, напоминающие большой теннис, и, вероятнее всего, то был первый в истории России частный урок по этому виду спорта. История игры, похожей на теннис, уходит корнями еще во времена Древнего Египта. Основоположником же большого тенниса принято считать англичанина Уолтона Уинкфилда, который первым запатентовал сам термин и опубликовал свод правил в 1874 году. В России моду на эту игру ввела Екатерина II в XVIII веке, приказавшая построить для нее первый корт. Как полноценный вид спорта, теннис стал широко популярен в конце XIX века, благодаря тому, что игрой заинтересовались высшая аристократия и царская семья. Заядлыми теннисистами были также писатели Лев Толстой и Владимир Набоков. Вот этой ракеткой бьете по мячу и перекидываете через сетку. И постарайтесь не попасть в лоб Бенкендорфу. Жаль, именно этого Пушкину больше всего хотелось. Дальше все развивалось еще более неожиданно. После физической разминки разговор плавно перешел на политику. «Почему вас так удивил мой выбор места для беседы? Что, в вашем лицее не было спорта? Только стихи?» «Отчего же не было?» «Мы фехтовали». «А ведь я мог бы учиться с вами. Да, представляете? Вели бы беседы о хорее, а может, и вовсе были бы друзьями. Едва ли. Мы учились, не беседовали. Да и вам, думаю, власть дороже свободы». Пушкин осекся. «Что вам так нравилось в этом вашем лицее?» Император проигнорировал выпад. «Учителя, друзья, дух свободы и равенства». «Свобода, равенство, братство, знаю, знаю. А что это все значит на деле? Да, я понимаю, что стране нужны перемены, и, уверяю, я их тоже хочу, но... Однако, я противник резких перемен. Куда лучше постепенно менять систему изнутри. Но мне вот что интересно. Если бы вы оказались на моем месте, как бы правили вы? Зачем вам мои советы? Вы же и есть власть». Пушкин снова осекся. «Надо бы прикусить язык. Нельзя же бесконечно испытывать терпение царя. Например, система образования. России нужно образование». «Согласен. Отмена крепостного права». «Такая идея была и у меня». Пушкин думал, что сегодня утром его уже ничто не удивит. И вот, извольте, неожиданная сговорчивость и понимание от самого императора. Неужто такое бывает? «Отмена цензуры», — бахнул он. «Конечно. Нужно. И начнем сейчас же. Отныне я буду читать вас лично. Стану вашим цензором. Удивлены?» «Не скрою, удивлен». Пушкин сделал паузу. «И главная просьба. Верните бунтовщиков из ссылки». «А вот к этому я пока не готов». «Я готов лично поручиться за Ивана Пущина. Я вам обещаю изучить его дело. Пока все. А вот вы можете возвратиться в Петербург». «Я, признаться, думал, что моя ссылка продлится вечно». «Благодарю за игру». Император встал, готовый завершить разговор, но помедлил. «Александр Сергеевич, окажись вы в Петербурге в день восстания. Что бы вы делали?» «При всей преступности замысла стоял бы рядом с другом», — ответил Пушкин. «Верные люди нынче на вес золота». Император жестом показал поэту, что тот может идти. В декабре 1824 года Пушкин написал черновик воображаемого разговора с Александром I, «Когда б я был царь». Однако личной встречи двух Александров так и не состоялась из-за смерти царя. Невоображаемым, а вполне реальным, стал разговор Пушкина с новым императором Николаем I. Опальный поэт был возвращен по воле правителя из Михайловской ссылки, и 8 сентября 1826 года Александр Пушкин, который четверо суток добирался до Москвы из Псковской губернии, был доставлен в Чудо-дворец Кремля для личной секретной аудиенции. Разговор продолжался около часа. На вопрос Николая I, что бы он делал 14 декабря 1825 года, если бы был в Петербурге, Пушкин прямо ответил, что был бы со своими друзьями в рядах мятежников. Император убедил поэта изменить образ мыслей и обещал стать его личным цензором. Ссылка Пушкина была отменена, Ему разрешено было проживать в обеих столицах, Петербурге и Москве. Разговор вдохновил Пушкина, впечатленного милостями царя и своим долгожданным возвращением, и вполне удовлетворил Николая I, полагавшего, что поэт переменит свои убеждения по его указанию. После беседы с Пушкиным Николай I сказал: «Сегодня я общался с умнейшим человеком в России».